На этих-то можно крест поставить. Пусть гниют там в своих Палестинах. «Как прикажете это понимать, Максим Денисович?» — с некоторой жестковатостью спросил Роберт и решился посмотреть начальственному субъекту прямо в глаза, зафиксироваться на несколько секунд. Решимость была вознаграждена. В глубине водянистых проявилась некоторая дзержинзновизна, подержалась несколько секунд и смоталась в исчезающий клубочек. М.Д. хохотнул. «Вы, конечно, понимаете, что я говорю это фигурально. Ведь русский писатель не может творить вдали от родины. Вы согласны?» Роб усмехнулся и отвел глаза в сторону пыхтящего самоварчика. «Ну, в общем, знаете, друзья, сейчас мне придется заговорить о другом аспекте наших проблем. Поскольку мы обсуждаем все эти дела в тесном, смею сказать, дружеском кругу, я беру на себя смелость приоткрыть некоторые государственные секреты. Дело в том, что мы разработали план по окончательному излечению нашего общества от коросты пресловутой диссидентуры. В принципе, в этом направлении уже сделано немало успешных шагов. Можно сказать, что диссидентура дышит на ладан. Существует, однако, одна серьезная загвоздка. Все наши акции находятся под наблюдением колоссального разведывательного аппарата наших коллег из Ленгли, штат Вирджиния, и там уже началась некоторая активность встречного характера. Вы, конечно, догадываетесь, что у нас тоже существует немалый разведывательный аппарат, нацеленный на них. Так вот, нам стало известно, что они взамен уходящей диссидентуры склоняются, цитирую, к намыванию нового слоя оппозиции из писателей, работающих на грани лояльности. Хочу вам признаться, Роберт и Юрий, что я с удовольствием оставил бы писателей в покое, если бы коллеги из Ленгли не вынуждали нас к ответным действиям. Вот я и пришел к вам, столпам нашей литературы, чтобы посоветоваться, что мы можем совместно предпринять. Уверен, что вы понимаете всю серьезность и щекотливость ситуации. Он замолчал, откинулся в кресле и с облегчением вздохнул, как человек, освободившийся от тяжкой обязанности. Юрченко, явно довольный тем, что его назвали «столпом», наполнил рюмки коллекционным Грэмми. «У меня есть определенные тактические соображения, но я бы хотел, чтобы Роберт сначала высказался, ведь у него немало друзей может оказаться в этом намытом слое». Роберт хмыкнул. «Каков, оказывается, друг? Выдвигает вперед того, кому уже 10 лет, клянется в верности, а сам уходит в арьергард». «Мне бы хотелось, товарищи, чтобы для начала были названы какие-то конкретные имена. Тогда мне стало бы ясно, что имеется в виду под гранью лояльности. Иначе я не знаю, о чем говорить». Два мощных босса обменялись взглядами, как бы уточняя, кто начнет. Согласились, что начать должен старший по званию. Максим Денисович заглянул в свою записную книжку. «Ну вот, скажем, Аксен Ваксонов. Что вы о нем думаете?» Роберт сразу не ответил. Начал тянуть, почему самому неизвестно. Налил себе чаю, положил ломтик лимона, бросил пустую пачку Мальборо, вытащил из кармана целую, распечатал, извлек одну из 20 вредных штучек, щелкнул зажигалкой, несколько секунд смотрел на пламя, подумал о свойствах огня, прикурил и помахал зажигалкой, как в недалекой старине помахивали спичкой, чтобы загасить. и все это делал